Она почувствовала какую-то перемену, будто кто-то или что-то появилось здесь, рядом с ними. Оно стояло за ее спиной, проводя в нескольких дюймах от нее магнитом или целлофановой пленкой, отчего ее волосы поднимались. Его ледяное дыхание пронизывало ее до костей, словно тело было прозрачным. Фрэнни крепче закрыла глаза, слишком напуганная, чтобы смотреть. «Дух присоединился к нам», — объявила Сьюзи. Ледяные когти вонзились в кожу Фрэнни. Теперь она уже хотела остановиться, не в силах продолжать это. «С нами дух», — произнесла Сьюзи громче. «Хочешь ли ты говорить с нами?» Стакан резко дернулся, с громким скрежетом повернулся на несколько дюймов вправо и замер. «Да», — сказала Сьюзи, от волнения ее голос сорвался. «Он говорит да». Ее голос вновь приобрел свою властность. «Кто ты? Пожалуйста, назови свое имя». Фрэнни почувствовала, как стакан снова дернулся. Он скользнул по поверхности ящика и внезапно остановился. «Буква Н», — сказала Сьюзи. Стакан снова задвигался. «Не давите, дайте ему двигаться. Позвольте духу двигать его». «О!» — произнесла она напряженным голосом. «Снова рывок». «Нон», — сказал Джонатан Маунджой. «По-французски нет». Стакан опять заскользил. «О, М, Н, И, С», — прочитала Сьюзи. «Омнис», — повторил Гейбриэл. «Это латынь», — заявил Сэп. «Ты поймала какого-то римского центуриона. Привет тебе, Полоний!» — Мередит засмеялась. Стакан снова задвигался, заставив их всех вздрогнуть. «М, О, Р, И, А, Р» — по буквам произнесла Сьюзи. «Нон омнис мориар». «Нон омнис мориар», — откликнулся Макс. «Кто-нибудь помнит латынь?» — спросила Сьюзи. «Я помню», — дрожащим голосом ответила Фрэнни. В горле у нее совсем пересохло, она с трудом выговаривала слова. «Что это значит?» «Это цитата из Горация», — почти прошептала она. «Дурация?» — сострил Сэп. Мередит опять хихикнула, на этот раз нервно. «Из Горация», — тихо повторила Фрэнни. Рука ее дрожала. «Это значит, весь я не умру». Глава 20. Сентябрь 1991 года. Двери поезда распахнулись, и Фрэнни, вздрогнув, подняла голову, отвлекаясь от своих мыслей. Саут-Клэффен. Она вскочила и успела выскользнуть из вагона, потом остановилась на платформе, вспоминая. Родовой девиз Оливера — «Non omnis moriar». Внутри все напряглось. Еще одно совпадение, если только не подводит память. Поезд с яростным воем промчался за спиной, набирая скорость. Порыв ветра из туннеля налетел на нее, закрутив клубы пыли, и умчался, догоняя поезд. Изменить прошлое, чтобы подогнать его к настоящему? Разум способен на такое. Разум все время выкидывает разные фокусы. Пока эскалатор нес ее наверх, она напряженно вспоминала. Три с половиной года назад. Это было в конце весеннего семестра, в последний ее год в университете. Они отмечали чей-то день рождения в дешевой пиццерии, в подвальчике, где они часто бывали. Провести сеанс с планшеткой предложила Сьюзи Вербитон. Сьюзи же и провела его. Сьюзи была заводилой в гораздо большей степени, чем Фиби. Сьюзи заявила, что ее мать занимается белой магией, и вот откуда она знала все про спиритические сеансы. Но Сьюзи слепа.